В ответ на бесконечное настойчивое обвинение Людовик XI разъяснял, как он способствовал расследованию истины о смерти своего брата. Но, кроме того, он не преминул использовать то же самое оружие, что и противник. Карлу Смелому неоднократно предъявляли обвинения в попытках отравления его сюзерена. Причем король заботился об умелом распространении историй, призванных нанести ущерб репутации герцога Бургундского. В 1473 году на королевской кухне арестовали некоего Жана Арди, которого обвинили в попытке подсыпать яд Людовику XI по наущению Карла Смелого. Для того, чтобы широко продемонстрировать подлость своего бургундского кузена, король организовал показательный спектакль. Узнав об этом деле в Турене, он протащил закованного в цепи преступника де Бове, города епископа Кошона, союзника бургиньонов, организовавшего в свое время суд над Жанной д'Арк. Наконец, 20 января 1474 года Арди привезли в Париж, торжественно, на высокой повозке. Все эти издевательские процедуры и сама казнь призывали целое королевство в свидетели предательства вассала. Дело 1476 года, касавшееся попытки отравления дофина Карла, по-видимому, не обставлялось подобными спектаклями. Зато в таком же духе разрабатывалась история предательства нового Иуды, Жана де Шалона, принца Оранского. Людовик XI поручил ему овладеть Бургундией, но не перешел на сторону дочери Карла Смелого. Из письма короля от 6 июня 1478 года хорошо видно, чего он добивался. «Князь 30 серебряников хотел нас отравить, однако Господь, Святая Матерь Божия и господин Святой Мартин сохранили нас и защитили, как вы увидите из тех сведений, что мы вам посылаем. И пусть каждый знает о великом предательстве и негодяйстве означенного принца». В другом письме, полученном 18 июня леонскими эдилами, содержались сведения, касающиеся отравления. Его читали перед многочисленным собранием простого народа. Цель этого чтения состояла прежде всего в обещании награды тому, кто сможет выдать сообщников принца Оранского. Кроме того, лояльных королю леонцев информировали о преступлении, в то время как борьба монарха со сторонниками Карла Бургундского, действовавшими недостойными методами, была в самом разгаре. Таким образом, в 1960-80-е годы взаимные обвинения в отравлении французских и бургундских Валуа ритмично следовали одно за другим, отбивая такт их борьбе. Ссылки на употребление яда вообще являлись любимым пропагандистским оружием во французских гражданских войнах конца XIV, конца XV веков. Именно такие обвинения лучше всего возбуждали эмоции и способны были как привлечь сторонников к собственному делу, так и отнять их у противника. Религиозный конфликт второй половины XVI века являл собой новую гражданскую войну. И снова посыпались обличения по поводу употребления яда. В самом деле, значительная часть упомянутых в данной главе сюжетов известна нам не по рассказам историков, а по памфлетам. Брошюры вроде «Простая речь о неистовствах, совершенных во Франции», Жана Атмана или «Мемуаров о государстве Франции при Карле IX», опубликованных в Мидельбурге в 1577 году, писались, чтобы дискредитировать вражескую партию. Ей приписывалось использование оружия, которое всегда вызывало отвращение, и которое люди в большинстве своем считали неприемлемым даже по отношению к своим самым худшим врагам. Обратимся к памфлету «Чудесной речи», написанному на латыни в 1574 году в Лионе, через год переведенному на французский язык и много раз переиздававшемуся. Первоначально он исходил, по-видимому, от недовольных аристократов, католиков или умеренных протестантов, которые дорожили свободой и ненавидели деспотизм, приходивший, по их мнению, из Италии. В 1579 году произведение переписали в гугенотском духе, а затем кто-то, возможно, Симон Гулар, вставил его в мемуары о французском государстве при Карле IX. Автор ополчался на Екатерину Медичи и клеймил аморальность этой новой Брунгильды. На голову королевы-матери обрушивались обвинения в том, что она играючи развращает, подкупает, предает и убивает. Весьма серьезно и основательно ее подозревали в отравлении дофина Франциска, который был старше герцога Орлеанского, ее мужа. Ее обуревала зависть, ибо его очень любил король и почитала все дворянство Франции за поистине королевские добродетели. Она сумела заронить ревность в отношении между двумя братьями, а ее близость к тем, кого подозревали в совершении этого злодеяния, заставляют предполагать больше, чем сказано. Люди, не потерявшие совести, всегда ненавидели предательство. Однако среди всех его видов предательство, отравление почитается самым отвратительным, так что его допускают только лишь в отношении злейших врагов, да и то редко. Екатерина же Медичи совершает его играючи. Она посылает итальянцев отравить армию принца Конде, убить всех сразу, и одному из них дает 10 тысяч франков, дабы заполучить необходимый яд. Она добивается того, чтобы слуги домов принца Конде, адмирала и Данделло убили своих хозяев ядом. Адмирал и сьер Данделло — родные братья, и их отравили во время одного пира. Один умер, а второй был тяжко болен. Виновный в этом преступлении исповедался перед казнью, что его подстрекала королева. Немного погодя, она подкупила лакея адмирала Доминика Дальба, а тот, будучи отправлен от имени своего хозяина к герцогу де Дюпон, попался нашим. Он нес в мешке смертоносный яд и острый меч, дабы в зависимости от обстоятельств воспользоваться тем или другим. Нет такого ужасного средства, которое ему не дозволялось бы употребить, коль скоро оно могло послужить погибели тех, кого она ненавидит. Она приступает к клятвы, убивает и отравляет. Так что, действуя у нас во Франции, подобно Персии, закон, по коему отравителей побивают камнями, не сомневаюсь, что сия новоявленная Парисатис получила бы свое, а мы бы знали меньше потрясений. Автор «Чудесных речей» вспоминал о смерти дофина Франциска, имевшей место уже давно. Данное обвинение происходило, по-видимому, из кругов, близких к императору Карлу V. Он тоже оказался под подозрением и стремился с помощью контрслуха отвлечь внимание от себя. В момент самого события новую дофину оставили в покое. Однако эпизод снова всплыл спустя 40 лет. Случаи возможного употребления яда помнили долго, поскольку они могли оказаться полезными для пропагандистской аргументации. История 1536 года давала предполагаемой отравительнице статус будущей королевы и, таким образом, являлась хорошей основой для всех последующих обвинений. Перечень злодейств Екатерины продолжался попыткой отравления дяди будущего Генриха IV, принца Конде, в 1563 году. Парфюмер и аптекарь из Милана, господин Рене Бьянки, посланный королевой-матерью, доставил ему душистое яблоко. Хирургу принца по имени Гро плод показался подозрительным. Вспоминая о происхождении яблока, врач попробовал его понюхать, отчего у него раздулось лицо. Когда кусочки дали вместе с хлебом съесть собаке, она сдохла на месте. Дальше речь шла об отравлении армии Конде, затем отравлении братьев де Шатильонов и, наконец, королевы Наварской, которую убил тот же Рене Бьянки. Упрощенно такие действия можно назвать макиавеллистскими, поскольку королева применяла любые, в том числе тайные, средства в целях установления собственного господства. Памфлет заканчивался обличительной фразой: «Видите, как она наливает яд своему следующему сыну?» Остается задаться вопросом, для кого предназначался подобный текст. В 1590 году Луи Д'Орлеан, католик и советник парламента, возмущался, что авторы сделали из королевы-матери итальянки отравительницу. Известно, однако, что она сама слушала чтение этого сочинения и смеялась над содержавшимися в нем нелепостями. Они действительно выходили за рамки разумного и выглядели смехотворными. Возможно, в этой области уже происходили некоторые изменения. Подобного типа обвинения раньше распространялись в меньших масштабах и, тем не менее, воздействовали сильнее. Генрих III или Генрих Валуа, как его звали, те, кто отказывался признавать его королевский сан, также стал жертвой разнузданной пропагандистской кампании. И в ней тоже не обошлось без яда. Разумеется, доказывая легитимность короля, авторы Лиги приводили другие доводы. Однако и обвинение в отравлениях из виду не упускалось, ибо оно свидетельствовало о таком пороге, как стремление к тирании. Проповедник Лиги Жан Буше в 1589 году написал сочинение –